Он не торопился покидать город, хотя и посадил здесь княжить Давыда Игоревича и наказал Ростиславичем служить новому волынскому князю. Они сидели против мономаха, светловолосый, светлоглазый, похожий на своего златокудрого отца Ростиславича. Постарше Володарь, помоложе совсем еще юный, с легким прозрачным пушком на верхней губе, Василько. Брани. Всеволод умер 13 апреля 1093 года. Еще за несколько дней до кончины, ощутив великую слабость и боли, великий князь послал в Чернигов за Владимиром и в Переяславль за Ростиславом. Сыновья тотчас приехали в Киев. Они сидели около Одрины, на которой тихо угасал Всеволод Ярославич, и слушали его последние слова. Всеволод не поучал, не указывал, как жить, вспоминал лишь своего отца. Жаловался на сыновцов, которые своими ссорами мучили его, понуждали старого и больного человека мирить их, ходить на них с ратями. Потом, вперившись напряженным взглядом в потолок, великий князь уже не думал о земном, а лишь прислушивался к своей уходящей из тела душе, к ее ужасу и стону перед неизбежным, и молился, чтобы Бог дал ему силу перенести последнее в этой жизни тяжкое испытание. Владимир, плача, просил у отца благословения, спрашивал, как ему жить дальше, ждал мудрого отцовского совета, но великий князь молчал. А за стенами дворца уже грозно зашевелился, заволновался сначала боярский и дружинный Киев, потом торговый и ремесленный. Слух о приближающейся смерти великого князя быстро шел по русскому стольному городу, а из него во все концы Руси. И уже скакали гонцы в Туров к Святополку, на юг к Олегу, на Волынь к Давыду и Ростиславичам. На исходе дня великий князь негромко вздохнул, прикрыл глаза и затих навсегда. Ростислав, рыдая, ушел в свои хоромы, а Владимир долго еще сидел около холодеющего тела отца и смотрел, как серая тень медленно, но неотвратимо накрывала его лицо. Ушел Всеволод Ярославич, ушел великий князь, его прочная и грозная опора, тонкий, умный, спокойный владыка. Ушел бесстрашный воин, не раз смотревший смерти в лицо, за которым дружина шла без колебаний и страха. Ушел понимающий, любящий отец, к которому в любой час можно было прискакать из Чернигова и просить совета. И что бы ни случалось прежде, мономах знал, где-то там сидят сначала Изяслав, потом Святослав, потом отец, Всеволод, а он стоит за их широкими мощными спинами, и его жизнь светит лишь их отраженным светом. Теперь никого нет. Распахнуты до конца все двери в мир, впереди еще долгий путь, и нет за этими дверями прежней защиты и опоры. Теперь он стоит первым, а за ним уже идут и брат Ростислав, и сын Мстислав, малолетний новгородский князь и другие сыновья. Он сидел, и мысли, странные и необычные, теснились в голове, волновали сердце. Заманчиво было сесть на киевском столе, и будут за ним и Чернигов, и Переяславль, и Новгород, и Смоленск, и Ростов. Вся русская земля станет его отчиной. Но смысленные киевские люди ненавидят Всеволодов дом, ненавидят и боятся его, Владимира. Смысленные, богатые, влиятельные. При нем, как и при Всеволоде, они будут выпрашивать милости у молодых мономаховых дружинников. Для них ближе и желаннее Туровский Святополк. У него в дружине всего 800 отроков. Он будет в полной власти киевского боярства, Яна Вышатича и других. Конечно, люди Всеволода и Мономаха будут просить Владимира принять великокняжескую власть, Им не захочется расставаться со своими доходами, своим первенствующим местом на Руси. Но принять их предложение будет означать новую междукняжескую войну между ним, Мономахом, и Святополком, за которого встанут смысленные киевляне. Ведь согласно княжеской лестнице, Святополк ныне остался старшим князем на Руси, хотя он и был всего на 3 года старше Мономаха. Он сын старшего Ярославича.